судьба. Кто же знает, что ему судили? Кто и угадает, не заметит. Может, и ты меня вспомнишь, когда я про тебя забуду, и тогда я войду неслышно, как к живым приходят неживые, и скажу, что я кое-что знаю, чего ты никогда не узнаешь, и потом поцелую руку, как холопы господам целуют.